Глава 20. «И все же, княжич, расскажите ваши впечатления от представленной коллекции», попросила меня Наумова, когда мы приехали в один из столичных ресторанов, что предоставлял приватные комнаты для беседы аристократов. К лету здесь стало куда меньше посетителей, чем раньше, так что нам быстро нашли свободную комнату. В наше время все можно купить за деньги, были бы финансы или желания. Вздохнул я. По крайней мере, прошлые мероприятия, которые я посещал, были связаны именно с этим. Из-за этого обстоятельства мой отец как раз и недоволен, что подобные покупки оказались разрешены, поморщилась Елизавета. Наш род, пусть и не такой прославленный, как ваш, но мы специализируемся на охоте на опасных монстров аномалий по всему миру, и все, что вы видели недавно в музее, исключительно трофеи моей семьи. Не без гордости за свою родню, произнесла она. Вот оно как. Уже совершенно по-другому посмотрел я на нее. Получается, вы тоже из тех, кто придерживается старых традиций? Не совсем, покачала головой девушка. Наш род не может похвастаться длинной родословной или могучими магами, но вот в охоте мы одни из лучших в империи. Именно нам поручают задания на поиск уязвимости у монстров, чтобы потом остальным было легче сражаться, и, разумеется, мы часто убиваем этих тварей в процессе. Значит, вы, можно сказать, представительница династии охотников, а сами уже участвовали в рейдах в аномалию. Помните скелет монстра, которого вы рассматривали? Вместо ответа спросила она. Так вот, именно я его убила и пополнила сведения о его уязвимостях. Но мне хотелось бы узнать что-то и о вас. Я слышала, что род Соколовых с самого своего основания прикладывает все силы, чтобы подготавливать лучших бойцов для сдерживания монстров. Вы тоже в этом участвовали? Если вы про мою хромоту или глаз, улыбнулся я, поняв, к чему клонит Наумова, все это время пристально изучающая меня, то это не связано с охотой. Просто несчастный случай. Так вот почему о вас до поступления ничего не было слышно. Так пристально изучали мою семью, Елизавета Сергеевна. Посмотрел я на нее, поправив очки на переносице. Среди аристократов осталось не так много тех, кто придерживается традиций наших предков. Так что ваша семья всегда была в кругу интересов моей. Тем более наши отцы уже не раз договаривались о совместных рейдах в аномалии. Пусть у вас и специализация в несколько иной плоскости, но опытные следопыты и охотники нужны и Соколовым. «Да. А мне казалось, мы хорошо обучаем своих людей, чтобы они справлялись самостоятельно». «А вы разве не знали?» – деланно удивилась девушка. «Мой дядя и его сыновья выступают в качестве инструкторов для ваших бойцов. Но все равно, если цель сложная, то мы лучшие в плане устранения очередного монстра». «Похоже, я зря так плотно не интересовался делами рода, иначе бы сразу узнал дочку союзника». Отсалютовал я ей наполненным бокалом. «Алексей, вас тоже сложно признать», ответила Елизавета мне таким же жестом. «Да ладно», — хмыкнул я. «Ладно, ладно, раскусили», — тихо рассмеялась девушка. «Вы довольно сильно привлекаете внимание своей тростью и очками, так что вас очень легко запомнить среди других моих сверстников. Уж простите мою неумелую попытку завязать знакомство». «Так я вам для чего-то был нужен, и именно поэтому вы так расхваливали свой род». Отложив бокал в сторону, внимательно посмотрел я на Наумову. «Ну, хвастаться достижениями своей семьи я всегда любила, иначе бы не организовывала все эти выставки с нашими семейными трофеями. Жаль только, что все на это действительно смотрят скорее как на произведение искусства, которое можно приобрести в свою коллекцию, чем то, что подтверждает умение наших воинов», — поморщилась девушка. «В этом вы, к моему сожалению, были правы, и, скорее всего, вскоре я такие показы завершу, так как никакой пользы от них, кроме дополнительной порции раздражения, нет. Но все же благодаря этому я смогла познакомиться с вами». «Мне, конечно, приятно общение с такой красивой девушкой, как вы», — спокойно проговорил я. «Но хотелось бы иметь больше конкретики. Как-никак, вы могли и не подходить ко мне сегодня». «На самом деле решение было спонтанным. Пожав плечами, улыбнулась мне Елизавета. «Просто решила узнать ваше мнение, а потом как-то все завертелось, что мы уже оказались здесь. Ну, а если говорить на чистоту», — посмотрела на меня девушка, сверкнув глазами, «то почему бы не наладить наши взаимоотношения сейчас, чтобы мы уже знали друг друга? Все-таки мы младшие члены в своих семьях, и у наших родов практически одинаковое направление деятельности. Так что не думаю, что это будет вызывать большой конфликт интересов. Ведь и раньше мы пользовались услугами друг друга». «Но не мы лично, а наши рода», — поправил я ее, чем заставил девушку слегка смутиться. «Но в целом вы правы, Елизавета. Такие связи могут пригодиться потом, когда появится в них необходимость. Проще обратиться к человеку, которого знаешь, чем пытаться делать все согласно общим процедурам». «Вот и я о том же», — радостно улыбнулась Наумова. «Сейчас мы можем с вами просто спокойно поговорить, без лишних ушей, а в дальнейшем вдруг вам понадобится специалист из моего рода, и я как раз буду свободна». «Как я понял, вам дают не так много практики, как хотелось бы», — заинтересованно посмотрел я на нее. «Семья большая, слуг у рода тоже хватает, так что основные потребности в заказах уже давно закрыты», — не стала скрывать девушка. «Так что мне приходится по большей части отрабатывать свои навыки на семейном полигоне, а я бы хотела более активно действовать в поле». «Поэтому вы решили наладить отношения с представителем рода, который и сам участвует в рейдах в аномалиях», — утвердительно произнес я. «Скажите честно, вы вообще рассчитывали, что я приду на эту выставку?» «На самом деле нет», — призналась Елизавета, сделав глоток из своего бокала. «Я присматривалась сразу к нескольким подобным вариантам, ведь Соколовы не единственные, кто занимаются уничтожением тварей аномалий на постоянной основе. Ну а то, что вы сегодня будете в музее, я, разумеется, знала. Ведь ваши слуги оповестили моих. Это стандартная практика, чтобы понимать, сколько людей вообще придет и что надо организовать, чтобы всем было комфортно». «Вот как», — хмыкнул я. «Не думал о таких мелочах». «О, не переживайте, Алексей», — улыбнулась мне девушка. «На самом деле об этом мало кто задумывается, ведь организация всех этих процессов всегда ложится на слуг, которые уже знают все процедуры, чтобы их господа могли не отвлекаться на подобного рода вещи. Вы ведь, например, не задумываетесь, откуда на вашей кухне берутся продукты, из которых вам готовят еду. Вот и тут так же. Бытие аристократом упрощает многие вещи. Но в то же время ты не знаешь о других аспектах жизни просто потому, что они тебя никак не касаются». «Заставляет задуматься о многих вещах», — покачал я головой. «Удивительное дело, но в прошлой жизни я не имел такого достатка, да и в целом жизнь шамана сопряжена по большей части с постоянными путешествиями вроде жизни кочевника. Тут ты учишься все делать сам». «Здесь же я изначально был отпрыском старого рода и по умолчанию имел все преимущества своего происхождения. И вот как-то незаметно все это стало частью моего окружения, на которое я действительно перестал обращать внимание. Все же гораздо проще, когда многие вещи решаются без твоего участия, да и Светлана многое взяла на себя, как моя личная слуга. Претензий к ее работе у меня, разумеется, не было. Но не отделяюсь ли я таким образом от обычных людей?» «Судя по вашему лицу, княжич, я первая, кто зародила у вас такие мысли», с интересом, смотря на меня, спросила Наумова. «Просто действительно не обращал как-то на это внимания», признался я. «Но по этому поводу все же не стоит переживать», махнула рукой девушка. «Судя по тому, что я знаю о вашем роде, все члены вашей семьи посвящают много времени своему развитию как одаренных и нарабатывают опыт для командования отрядами охотников. В таком плане лучше уж вы будете развиваться как хорошие воины, чем отвлекаться на все это». «Рассматриваете концепцию слуг как возможность освободить свое время для более полезных вещей?» Поправив очки, спросил я у нее. «В таком ключе, мне кажется, их рассматривает каждый аристократ», улыбнулась Елизавета. «Вот только под более полезными вещами, к сожалению, в наше время многие воспринимают довольно приземленные вещи». «Больная тема», — понимающе посмотрел я на нее. «Просто в моем окружении не было тех, кто разделял интересы моей семьи», — пожала плечами моя собеседница, принявшись за салат, который нам принесли к этому моменту, заменив первые легкие блюда. «Из меня же воспитывали охотника на монстров, а все остальные больше радовались своим способностям как магов и не видели особой нужды вообще ходить в аномалии. Вот и приходилось развлекать себя самостоятельно, посещая различные тренировочные площадки». «Это все, конечно, интересно», — проговорил я, смотря в свой бокал. «Но все же, что вы хотите мне предложить, Елизавета, раз уж у нас зашел разговор на эту тему?» «Как я и говорила, я просто хочу наладить отношения с теми, кто может пригласить меня в качестве специалиста, чтобы иметь возможность развиваться в полевых условиях. Разумеется, я не настаиваю именно на своей кандидатуре», — поспешила добавить она. «Просто вдруг вы вспомните именно обо мне». «Настолько наскучила жизнь в столице», — понимающе хмыкнул я. «Просто не представляете, насколько», — слегка прикрыла глаза девушка. «Хочется уже чего-то простого. Того же рейда в аномалию, когда ты остаешься один на один против монстров, и по твоим рукам течет кровь убитой тобой твари», — кровожадно улыбнулась она, сжимая кулаки. Тоже не так давно рассуждал о том, что одаренные империи не слишком-то и хотят соваться в аномалии, где приходится рисковать своей жизнью. И даже Наумова эту тему затронула. Но, похоже, у нас есть рода, которые придерживаются радикально других взглядов. От девушки в духовном восприятии так и чувствовалась жажда крови, которую она никак не могла насытить. И вот это, кстати, заставляло настораживаться. Слишком яркие эмоции без побудителя, а просто от желания в этом всем участвовать. До этого момента я не задумывался об этом, а вот когда обратился к духовному восприятию, то увидел рядом с девушкой целых три духа зверей, которые, можно сказать, были впаяны в ее душу, и именно они заставляли ее настолько ярко реагировать на эти мысли. С таким я в этом мире сталкивался впервые. И, похоже, наше запланированное Наумовое знакомство становится все более интересным.